Елисей допел куплет и, сделав перебор, прижал ладонью струны. Внимательно слушавшие его гости дружно зааплодировали. Княжна, украдкой утерев глаза, чуть улыбнулась и, спрятав платочек, спросила. «И много у вас таких песен, Елисей?» «Хотелось бы больше», — улыбнулся парень в ответ. «К сожалению, автора их уже нет в живых». «Какая жалость. Но, признаться, я думал, это вы написали», — призналась девушка, стрельнув в него лукавым взглядом. «Нет, в числе моих талантов таланта стихосложений точно нет». «Вы уверены?» — продолжала поддевать его девушка. «Абсолютно», — решительно кивнул парень. «Нино», — строго произнес князь, — «ты ведешь себя неподобающе». «Дата батона, позволь дочери веселиться, ведь все происходит у тебя на глазах», — вступился за нее Елисей. «И правда, ваше сельство, но какой вред может случиться от пары невинных шуток, сказанных молодыми людьми?» — добавил Матвеев и с молодецким «эх!» развернул меха гармонии. Играл он действительно виртуозно. Гармонь в его руках пела, стонала и плакала, заставляя слушателей испытывать всю гамму эмоций. Идеальный слух помогал ему моментально улавливать любую мелодию, и он тут же начинал импровизировать, порой выдавая такой, что даже Елисей, повидавший всякое, диву давался. Спев какой-то романс, Матвеев вопросительно посмотрел на парня, и Елисей, чуть кивнув, коснулся пальцами струн. Строчки стихов поэта-хулигана сами всплыли в памяти, и парень, прикрыв глаза, запел. Князь, слушая его, оперся подбородком на кулак и, прикрыв глаза, чуть кивал в такт словам песни. При этом из его глаз скатывались крупные слезы, которые он и не замечал. О чем он думал, никто не знал, но то, что песня задела какие-то струны в его душе, было понятно с первого взгляда. Елисей допел, и в комнате воцарилась тишина. Нино тихо всхлипнул, и князь, очнувшись от своих грез, быстрым движением вытер мокрые щеки и, выпрямившись, громко сказал. «Выпьем, друзья. Я хочу выпить за то, чтобы в нашей жизни всегда звучали только хорошие песни». Спорить с таким тостом не решился никто, поэтому выпить пришлось всем. Благо князь, понимая, что часть его гостей еще подростки, не наседал на них, требуя опустошать рога до дна. Мальчишки, которых усадили в дальнем конце стола, давно уже смели все, что было им подано, и теперь запивали трапезу чаем, обильно сдабривая его огромными порциями самого разнообразного варенья, что называется, дорвались. К полуночи гости принялись собираться. Пора было и честь знать. Князь, понимая, что настаивать на продолжении вечера будет невежливо, только удрученно вздыхал, но потом, что-то вспомнив, ухватил Матвеева за рукав и, оттащив в сторону, решительно сказал. «Уважаемый, завтра приходи ко мне, о делах поговорим. Друг моего друга – мой друг. Что надо, все сделаю. Хочешь, театр тебе построю. Хочешь это, как его, раквия, консерваторию?» «Ваше сиятельство, это было бы...» – толстяк задохнулся от чувств. «Завтра поговорим», – гордо улыбнувшись, хлопнул его по плечу князь. «А теперь извини, мне друга проводить надо. Это Биджио такой человек. Ты не знаешь, дорогой, что это за человек?» Князь потряс возведенным к небу указательным пальцем. «Надо признать, он действительно очень необычен», — с готовностью согласился Матвеев. «А его музыка и песни? Я никогда не слышал ничего подобного». «Вот, правильно говоришь, дорогой. И никто не слышал. А какой воин? Ай, дорогой, ты не знаешь, какой это воин». «Положусь в этом на ваше мнение, ваше сиятельство», — дипломатично увильнул от ответа толстяк. «А теперь прошу меня извинить. Поздно уже, и мне действительно пора». «Иди, дорогой, иди, а завтра приходи, говорить будем», — благосклонно кивнул князь, и Матвеев, воспользовавшись моментом, поспешил следом за группой Елисея. Помня, что в городе пошаливают лихие люди, Елисей решил проводить музыканта до дома, во избежание, так сказать, непредвиденных случайностей. У самых дверей дома, где музыкант снимал комнату, они попрощались, и Елисей, дождавшись, когда он скроется за дверью, тихо сказал, повернувшись к своей команде. «Ну вот и все, братцы. Послезавтра вам предстоит долгая дорога на фронт. А мне придется вернуться в крепость и ждать вашего возвращения». «Поэтому ты позволил нам сегодня так веселиться?» – глухо спросил Андрей. «Да, я хотел, чтобы вы запомнили этот вечер. Кто знает, сможем ли мы когда-нибудь снова собраться вот так все вместе?» Мальчишки растерянно переглянулись и потупились, пытаясь осмыслить услышанное. Дав им время осознать это, Елисей чуть улыбнулся и, махнув рукой, решительно заявил. «Если я что и сумел сделать как следует, так это научил вас думать. Пошли, парни, отдыхать пора». До самого лагеря мальчишки шли молча, словно каждый из них хотел навсегда запечатлеть в памяти события этого дня. С утра в лагере начались сборы, и всем стало не до размышлений. Елисей издергал всех и издергался сам, проверяя и перепроверяя, все ли собрано и всего ли у мальчишек в достатке. Князь сдержал свое слово. Утром в лагерь прибыло 3 подводы, 2 с порохом и 1 груженная свинцовыми прутьями. Где его люди умудрились достать столько припаса, можно было только гадать. Но и казаки, и остальные бойцы батальона поглядывали на это богатство с изрядной долей зависти. Как выяснилось, князь не просто передал группе припасы, а отдал их вместе с подводами и лошадьми. Быстро осмотрев коней, мальчишки пришли к единодушному мнению, что кони здоровы и прекрасно подходят для дальнего похода. Даже подковы у них были новыми, не говоря об упряжи и самих подводах. На следующее утро, свернув палатки, батальон начал построение к маршу. Провожать их прибыли все влиятельные лица города, но главным тут, безусловно, был князь Буачидзе. Сидя в седле высокого каурового жеребца в белой бурке и белой папахе, князь с гордостью смотрел на сына, который принимал доклад от дежурного офицера. Мальчишки Елисея стояли в строю среди казаков и дружно смотрели только на одного человека. Своего наставника. Елисей замер в седле, и Буян, словно чувствуя важность момента, застыл каменным изваянием. Только ветер трепал его длинный хвост и тщательно расчесанную гриву. Выслушав доклад, княжич подал зычную команду, и батальон, перестроившись в походную колонну, двинулся в путь. Елисей, провожая своих ребят взглядом, сглотнул вставший в горле ком и, тяжело вздохнув, чуть шевельнул поводом, направляя Буяна в город. Теперь, когда лагерь свернули, ему предстояло найти подходящий ночлег на пару следующих дней, чтобы подготовиться к обратной дороге. Он уже почти доехал до города, когда парня догнал уже знакомый слуга и вежливо попросил немного подождать. Князь, поговорив с несколькими известными лицами Тифлиса, хотел кое-что с ним обсудить. Отведя коня в сторону с дороги, Елисей принялся терпеливо дожидаться не спеша двигавшуюся кавалькаду. Именно там и находился князь. Наконец они поравнялись, и князь Буачидзе, вежливо распрощавшись с попутчиками, направил своего коня к парню. «Что, Бичико, грустно?» – спросил он, едва глянув в глаза парню. «Вот и мне грустно. Что делать будешь?» «Устроюсь в гостинице, прикажу собрать провизии в дорогу. А как будет готово, отправлюсь домой», – коротко поведал Елисей план действий. «Слушай, зачем гостиница? Зачем так обижаешь?» – тут же возмутился князь. «Ко мне едем. Там все тебе будет. И комнаты, и еда, и вино, и припасы в дорогу будут. Поедем, дорогой. Очень тебя прошу», – неожиданно сменив тон, почти робко попросил грузин. «Конечно, дата батона», – понимающе улыбнулся Елисей. «Это честь для меня». «Не надо, Бичико», – грустно качнул князь головой. «Просто нам обоим грустно, потому что ушли наши мальчики, а мы остались тут. А должно быть не так. Это мы должны быть там». «Но у нас есть приказ», – кивнул Елисей, придерживая Буяна и заставляя его идти вровень с конем князя. «Но даже этот приказ не может помешать нам устроить маленький праздник и пожелать нашим мальчикам доброго пути». Жизнерадостность князя снова взяла свое. Глядя на него, Елисей иногда не понимал, как такая тяга к пирам и праздникам еще не пустила князя по миру. А главное, как он до сих пор не спился на этих своих праздниках, ведь вино на них никогда не заканчивалось. Из разговоров слуг парень знал, что вино с виноградников князя продается даже в столице, а шерстяная пряжа поставляется на государственные мануфактуры. Похоже, коммерческая жилка у него и вправду была. Они добрались до княжеского дома, и Елисей, передав поводья коня подскочившему мальчишке, отправился следом за князем, повесив на плечо переметные сумки. Увидев это, все тот же пожилой слуга тут же сделал знак одному из своих подчиненных, и тот, забрав поклажу, отправился куда-то вглубь дома. «Кате, прикажи приготовить Елисею комнаты», – взял князь быка за рога. «Он побудет нашим гостем. И скажи Нино, что вечером будет праздник, пусть вспомнит что-нибудь веселое. Пусть мальчикам в дороге будет легко». «Все сделаю, князь», – почтительно ответил слуга и, жестом указав Елисею на коридор, добавил. «Идем, Елисей, я сам тебя отведу». Проводив парня на 2-й этаж, слуга свернул в еще один коридор и, толкнув 2-створчатую резную дверь, отступил в сторону, тихо сказав. «Вот, тут тебе будет удобно». «Спасибо, Кате Георгиевич», – кивнул парень. «Нет, Бичико, это я должен тебя благодарить», – вдруг вздохнул слуга. «Нино мне как дочка была. Да, то заниматься ей было некогда. Нанял женщину и решил, что все в порядке. А ребенку не только учение, а еще и внимание отца надо. Вот я ее и воспитывал, пока он сына на ноги ставил. А потом этот проклятый купец появился. Ну, а дальше ты знаешь. Честно скажу, когда твоих мальчишек увидел, думал, да, то посмеяться надо мной решил. А потом, когда вы ее живой и здоровой привезли, да еще и шакалов этих связанными сюда притащили, я им руки целовать готов был. Катей Георгиевич, ты князю родственник? Подумав, спросил Елисей. Почему так решил? Насторожился слуга. Ты князя по имени называешь, так только родственники делают. Правильно, Дато сказал. Умный ты. Моя мать его кормилицей была, улыбнулся Кате. Можно сказать, мы молочные братья. А в этих местах это родственники, понимающе кивнул Елисей. Теперь я все понял. Правильно, Бичико, родственники. Моя семья в этом доме почти 200 лет служит. Надо будет, я Дато сам отругаю или в морду дам, но если потребуется, жизнь за него отдам. Эти слова были произнесены так буднично и спокойно, что парню сразу стало понятно, что это не поза и не шутка. Этот человек сделает, что сказал, и не задумается. Уважительно склонив голову, парень прошел в отведенные ему комнаты и тут же увидел свои переметные сумки. Похоже, князь и его слуга заранее все решили. Елисей оглянулся и вопросительно посмотрел на него. В ответ слуга чуть улыбнулся и, прикрыв глаза, кивнул. Тут все без слов было ясно. «Благодарствую, Кате Георгиевич», – вздохнул парень. «Прикажи воды принести, мне себя в порядок привести надо». «Возьми, что надо, и пойдем. В доме купальня есть», – улыбнулся мужчина. Спустя час Елисей нежился в горячей ванне, уже прикидывая, как бы сделать нечто подобное в своем новом доме в крепости. По сути, тут ничего особо сложного не было. Главное – найти подходящее количество медных бесшовных труб и придумать, как их соединить между собой. Впрочем, это уже чисто технические сложности. А сейчас ему хотелось только одного – отбросить все мысли и просто насладиться моментом. Покачиваясь в седле, Елисей кутался в бурку и внимательно прислушивался к окружающей вокруг обстановке. Шутить с местными бандитами было чревато последствиями, так что парень не расслаблялся, двигаясь домой. Получить пулю от какого-нибудь каторжника ему совсем не хотелось. А такое в этих местах было не редкостью. Но время шло, верста сменяла версту, а вокруг ничего не происходило. Спустя 2 недели он въехал в Пятигорск и, не раздумывая, свернул к знакомой лавке. Скучавший в своем углу Изи, увидев его, заревел пьяным медведем и, едва не своротив прилавок, ринулся обниматься. «Задушишь, бугай бешеный!» – прохрипел Елисей, чувствуя, как хрустят ребра. «Да тебя кувалды не пришибешь!» – хохотал гигант от души, хлопая его по плечу. «Да уймись ты, изверг, искалечишь ведь от полноты чувств!» – рассмеялся в ответ парень, потирая плечо. «Как у вас тут дела?» «Да какие тут дела?» – отмахнулся Изи, успокаиваясь. «Тоска зеленая. Все отдыхающие разъехались, бандитов разогнали, а местным наше украшение только полюбоваться. Вот и сидим. Скоро мхом порастем. Привез чего нового?» Не удержавшись, тут же спросил он. «Кое-что привез», – кивнул парень, лукаво улыбнувшись. «Ну не тяни ты за душу, показывай», – едва не взвыл Изя. «Да погоди ты, неугомонный», – рассмеялся Елисей. «Дай с дороги в себя прийти. А дедушка где?» – вдруг сообразив, что гигант в лавке один, уточнил парень. «В доме. Старый совсем стал», – вздохнул Изя, грустно усмехнувшись. «И зрение подводит, и спину от сырости ломит. Вот и сидит дома в своем кресле». «Ну и правильно, раз уж все равно покупать или нет», – одобрил Елисей. «На ночлег-то пустишь?» «Я тебе точно когда-нибудь в ухо дам за такие вопросы», – шутливо пригрозил гигант. «Знаешь ведь, что в этом доме тебе всегда рады». «Ну, для порядка-то спросить полагается», – развел Елисей руками. «Ну, если только для порядка», – рассмеялся гигант в ответ. «Заводи коня во двор, я ворота открою». «Там не один, а 3», – усмехнулся Елисей. «Привез чего?» – тут же сделал Изи стойку. «Кое-чего привез, но не то, что ты думаешь», – усмехнулся парень. «Я не из крепости еду». «А откуда?» – удивился здоровяк. «В Тифлисе был». «Погоди, оттуда на фронт батальон какой-то уходил», – насторожился Изи. «Выходит, ты к этому делу отношение какое-то имеешь?» «Слышал, что в крепости школу пластунов устроили?» – чуть улыбаясь, уточнил Елисей. «Еще бы. Тут о ней только разговоров было целый месяц. Господа офицеры на дерьмо от злости изошли, что никого из них ею командовать не поставили», – рассмеялся Изя. «Ну тогда позволь представиться. Директор школы пластунов Елисей Кречет», – выпрямляясь и щелкая каблуками, произнес парень. «Шутишь?» – ахнул здоровяк. «Да какие тут к чертям собачьим шутки?» – отмахнулся парень, тяжело вздохнув. «Повесили на меня эту обузу, да еще и дворянство добавили, чтобы вообще головы не поднять было». «Тебе дворянство?» – не поверил Изи собственным ушам. «Быть не может». «Сам не поверил, когда услышал», – понимающе усмехнулся Елисей. «Да только бумаги мне передал человек, которого в дурных шутках ну никак не уличишь. Не та должность, чтобы так шутить». «Это кто ж такой?» – не сдержал Изи любопытства. «Контрразведчик, подполковник Тимофеев». «Знаю такого», – подумав, кивнул здоровяк кудлатой головой. «Он у меня как-то супруги ожерелье заказывал. Серьезный мужчина». «Вот и я о том», – кивнул Елисей. «Ладно, заводи коней, потом поговорим», – спохватившись, скомандовал Изя. Елисей вышел на улицу и, отвязав свой цук от коновязи, повел его в знакомый переулок. Уехать из Тифлиса оказалось не менее сложно, чем проводить на фронт мальчишек. Князь делал все, чтобы задержать его еще хоть на пару дней, и только напоминание, что ему предстоит заняться делами школы, заставило его отступиться. Но это не помешало хлебосольному грузину навязать парню кучу всего. Была бы возможность, князь бы ему с собой целый караван собрал из всего, чем был богат его дом. Елисей смог отговориться только тем, что задерживаться в дороге ему нельзя, а так как он едет один, то и много всего брать с собой не имеет смысла. В конце концов, это просто опасно. Сообразив, что парень прав, князь взял с парня слово, что при любой необходимости он со своими нуждами обратится именно к нему. Но несколько мехов с вином со своих виноградников, мешки со сладостями и всякими вкусностями он все равно уговорил парня взять. А чтобы тому не было на что сослаться, приказал погрузить все собранное сразу на двух заводных коней. В общем, возвращался Елисей более нагруженным, чем ехал в Тифлис со своей командой. Заведя лошадей во двор, парень разгрузил их и, быстро почистив, поставил под навес, накрыв попонами. Погода теплом не баловала, так что без такой предосторожности коней можно было просто застудить. Изя, глядя на сложенные в сарае мешки, только удивленно почесывал в затылке, не понимая, что такого можно везти из города. «Митричу скажи, что я в городе, и вели стол накрыть», – попросил Елисей, заметив его недоумение. «Отметим приезд заодно и всем сразу расскажу, как меня угораздило дворянином стать». «Да уж угораздило», – фыркнул здоровяк, высвистывая одного из своих многочисленных племянников. Быстро отправив с ним сообщение кузнецу, Изя подхватил переданный Елисеем мешок и, покосившись на глухо булькающий мех, удивленно спросил. «Ты решил вином торговать?» «Это нам на стол. А торговать я умею только пулями», – рассмеялся Елисей в ответ. «Точнее, я их бесплатно раздаю». «Да уж, ты как раз дашь, так потом могилы рыть замучишься», – заворчал в ответ здоровяк, но в глазах у него то и дело плясали бесенята. Ну, кто на что учился, не остался парень в долгу, и приятели, глядя друг на друга, дружно расхохотались. Только теперь Елисей понял, насколько устал за эти 3 месяца. И устал не столько от дороги и новых впечатлений, сколько от постоянного контроля над самим собой. Что ни говори, расслабляться среди незнакомых людей он давно уже перестал, но этот постоянный прессинг выматывал не меньше долгого боя. И вот теперь, стоя рядом с этим добродушным гигантом, Елисей вместе со смехом выгонял из себя напряжение прошедших месяцев. Успокоившись, друзья прошли в дом, и Елисей, бросив в отведенной ему комнате свои вещи, тут же отправился поздороваться со старым хозяином дома. Ювелир, едва увидев парня, сделал слабую попытку подняться, но парень, не раздумывая, опустился перед креслом на одно колено и просто обнял старика, осторожно похлопывая его по плечам. «Я безумно рад видеть вас, молодой человек», – расчувствовавшись, пробормотал старик, утирая набежавшие слезы. «Изи вас очень не хватало, признаться и мне тоже. Ваши придумки позволяют нам не превратиться в обычных ремесленников. Надеюсь, у вас есть что-то новенькое». «Найдется», – улыбнулся Елисей, поднимаясь. «Дедушка, ты таки не поверишь, но у него есть и более интересные новости», – усмехнулся Изи, ехидно покосившись на приятеля. «Ой, Шлемазл, неужели ты думаешь, что я этого еще не понял?» – захихикал старик. «Изи, ты таки не поверишь, но человек, который внезапно исчезает почти на год, делает это не просто так. Наше счастье, что от него иногда приходили письма с новыми чертежами. Иначе я бы уже подумал, что мы ему надоели. Елисей, не обращайте на него внимания, этот дурень только и думает, что о себе самом». «Дедушка», – в голосе Изи послышалась неподдельная обида. «Я скоро 40 лет как дедушка, а шо толку?» – тут же поддел его старик. «Я давно уже должен стать твоими молитвами про дедушку, а ты все тянешь кота за хвост». «А, и тут наезд по поводу семьи», – усмехнулся про себя Елисей. «Деда, ты же знаешь», – угрюмо загудел здоровяк, но старик не дал ему договорить. «Знаю и все помню». «Тогда зачем?» «Изя, ради всего святого заткнись, пожалуйста», – скривился старик. «То, что ты потерял свою розочку, это, безусловно, большая беда. Но это не значит, что ты имеешь право похоронить себя заживо. Никто не виноват, что девочка заболела. Видно, так было угодно Всевышнему. Но теперь, когда прошло уже больше 7 лет, ты должен продолжить жить дальше. Пойми ты, Шлемазл, что у тебя нет права прерывать нашу кровь, наш род. Из всех детей твоего отца выжил только ты и две твои сестры. То были плохие времена, но теперь они прошли. Займись уже, наконец, делом». «Ого, похоже, у нашего веселого здоровяка имеется свой скелет в шкафу. Блин, ну не умею я людям в душу лезть, а сам он о таком вряд ли когда-нибудь заговорит», — думал Елисей, внимательно слушая их диалог. «Дедушка, давай поговорим об этом потом как-нибудь», — твердо попросил Изя, на некоторое время став серьезным суровым мужиком. «Сегодня у нас праздник. Приехал наш добрый друг, и потому давай оставим этот разговор». «Тут ты, пожалуй, прав», — вздохнул старик. «Закрой лавку и проводи Елисея в баню. Надеюсь, мальчики уже ее топят?» Взгляд старика выразил не столько надежду, сколько лукавую усмешку. «Дедушка, ты не поверишь, но таки да», — ехидно отозвался здоровяк. «Хорошо, ступайте, мальчики, вечером обо всем поговорим», — рассмеявшись, отпустил их старый ювелир. Приятели вернулись в комнату Елисея, и парень принялся доставать из поклажи все, что требуется для похода в баню. Изя, сидя у стола, задумчиво вертел в руках один из кинжалов парня, думая о чем-то своем. «Что, друже, одолели родственники?» – посочувствовал ему Елисей. «Они в чем-то правы, Елисей», – прогудел Изя, тяжело вздохнув. «Но я никак не могу забыть ее. Мы любили друг друга, по-настоящему, и когда она заболела, я готов был на все, лишь бы помочь. Но Господь не услышал моих молитв, она умерла. И вот теперь дедушка снова начал наседать меня, требуя жениться. А я не понимаю», – здоровяк запнулся, подыскивая слова. «Я не знаю, как можно привести в дом другую женщину. Я не могу забыть ее». «Так ведь никто не мешает тебе помнить ее», – помолчав, тихо вздохнул Елисей. «Наоборот, ты должен ее помнить, но и закрываться от мира тебе тоже не следует. Дедушка прав, ты молодой, здоровый мужчина, и жить без женщины тебе не следует. В конце концов, когда появятся дети, ты сам увидишь, как твоя жизнь изменится. Поверь, так и будет». «Тебе-то откуда знать? Ты же никогда женат не был», – удивился здоровяк. «Зато я почти 2 года растил и воспитывал 10 сирот. За это время они стали мне словно родные». «Да уж, умеешь ты удивить», – растерянно протянул Изя, поднимаясь. «Это как-то связано с тем, что ты ездил в Тифлис?» «Да, я все расскажу. Вечером». Их разговор прервало появление одного из Изиных племянников. Баню уже протопили, теперь звали мужчин париться. Пользуясь случаем, Изя тоже решил пропарить кости. Отмывшись после дороги, как следует попарившись, они вернулись в дом, и Изя на правах хозяина отправился на кухню проверять подготовку к небольшому семейному празднику. Но уже спустя минуту здоровяк влетел в комнату парня и, поспешно закрыв за собой дверь, возмущенно прогудел. «Дед совсем взбесился. Чуть сковородкой меня не прибил. Стоит посреди кухни и рычит на женщин, словно цепной пес. Грозит всех из дома выгнать, если они его вечером опозорят. Давно я его таким не видел», – с довольным видом закончил он. Старик решил молодость вспомнить, понимающе рассмеялся Елисей, доставая из мешка чистую одежду. «Знаешь, я тут подумал и решил, что ты, наверное, был прав», – вдруг сменил тему Изя. «Ты про женитьбу?» – проявил Елисей сообразительность. «Ого, помнить жену мне никто не запретит. А вот дети мне действительно нужны. И дед прав, род не должен прерваться». «Как и мастерство», – аккуратно поддакнул Елисей. «Ты мастер, Изя. Мастер, каких поискать, и это умение не должно пропасть. Подумай об этом». «Подумаю», – кивнул здоровяк, глядя на него очень серьезно. Крепость встретила парня распахнутыми воротами и усталыми взглядами солдат, стоявших в карауле. Поздоровавшись, Елисей направил коня в сторону дома, попутно здороваясь со всеми встречными соседями. Судя по восторженно удивленным взглядам, вести о его случайном возвышении уже успели разнестись. Добравшись до знакомого до боли подворья, парень спрыгнул с коня и, распахнув створку ворот, завел свой цук во двор. Вышедшая из сарая Марья, увидев его, тихо охнула, прикрыв ладошкой рот и, подхватив подол юбки, сломя голову, понеслась в дом. Проводив ее удивленным взглядом, Елисей недоуменно пожал плечами и принялся снимать с коней поклажу. «Вернулся, значит», — раздался голос, и парень, обернувшись, с улыбкой ответил. «А куда я от вас денусь, бабушка Радмила?» «Мы уж тут грешным делом решили, что ты со своими башебузуками в поход подался», — усмехнулась она в ответ. «Да я бы подался, да приказ у меня имеется, новую команду на обучение набрать. Вот теперь и думаю, как быть», — вздохнул Елисей, закидывая на плечо переметные суммы. «Потом думать станешь», — отмахнулась бабка. «Лучше скажи, ты и дальше тут жить станешь или теперь в Белый квартал переедешь?» «Это с какой такой пьяной радости я туда попрусь», — удивился парень. «Или надоел тебе тут?» «Совсем сдурел», — возмутилась бабка. «Я к тому спрашиваю, что слух прошел, будто тебе дворянство дали, верно ли?» «Угу, дали», — нехотя кивнул Елисей. «Ну так после такого тебе там самое место», — развела Радмила руками. «Ой, бабушка, не смеши. Из меня дворянин, как из овечьего дерьма, пуля», — фыркнул Елисей. «Ты мне прям скажи, могу я и дальше тут жить или на дверь покажешь?» «Тьфу на тебя, дурной, ступай в дом, Марья уж баню затопила», — шикнул на него бабка. «Вот, теперь понимаю, что домой вернулся», — поддел ее парень и успел прошмыгнуть в дверь раньше, чем бабка успела огреть его по горбу своей клюкой. Разгрузив и обиходив коней, Елисей принялся раздавать гостинцы. И только достав из мешка сверток с лентами для девочек, сообразил, что их в доме нет. Удивленно посмотрев на бабку, парень оперся кулаками о стол и, глядя ей в глаза, тихо спросил. «Бабушка, а девочки где?» «Уймись, заполошный», — усмехнулась Радмила. «Дарюшка у соседей с подружками играть убежала, а Санька у Марии травы перебирает, прибежит скоро. А ты чего решил?» «Да бог его знает, что тут думать», — покрутил Елисей головой. «Сама знаешь, за 3 месяца много чего случиться может». Вздохнул он, откладывая подарки для девчонок в сторону. «Ран, ты повзрослел, сынок», — помолчав, тихо вздохнула бабка. «Как довелось», — пожал Елисей плечами. «А что там с домом новым?» «Так готов уже. Каждый божий день топить ходим. Хоть сейчас заезжай, да живи». «Ну, значит, будем заезжать», — помолчав, решительно заявил парень. «Ты помнишь, что мне обещала?» «Куда ж деваться? Слово дадено», — усмехнулась бабка. «Да только уговор у нас был, когда башебузуки твои тут были. А теперь-то я тебе зачем? Лечить-то некого». «Бабушка, я ж сказал, приказ у меня есть новую команду набирать», — слегка надавил голосом Елисей. «Или что, кто-то опять слухи распустил, что мальчишки мои погибли уже?» — подобравшись угрюмо, спросил парень. «Господь с тобой», — перекрестилась бабка. «Нет, наоборот, слухи ходят, что ребята твои в этот поход собраны так, что и взрослым казакам позавидовать можно». «Ну, не без этого», — буркнул Елисей, успокаиваясь. Договорить они не успели. Дверь с грохотом распахнулась, и в дом с визгом влетели 2 вихря. Тот, что поменьше, с разбегу оказался на руках у парня, а тот, что побольше, прижался к его боку, заливая рубашку слезами. «Вы чего ревете, дурехи?» — возмутился Елисей, обнимая девочек. «Все у всех в порядке. Братья ваши еще только в дороге, и опасности для них никакой нет пока. Лучше гляньте, чего я вам привез», — добавил он, ставя Дашу на пол и подавая ей сверток. Второй сверток тут же оказался в руках у Саньки, и девчонки, забыв про слезы, дружно кинулись к зеркалу, примерять обновки. К лентам прибавились отрезы разных тканей, и Радмила, покачав головой, негромко проворчала. «Балуешь ты их, Елисей. Где же ты видано, чтоб таким малым и столько гостинцев сразу?» «Так ведь больше некому», — грустно улыбнулся Елисей, глядя на девочек. «Может, тебе и вправду жениться?» — задумчиво проворчала бабка. «Рано еще», — упрямо мотнул парень головой. В дверь постучали, вошедший вестовой, поздоровавшись, встал в уставную стойку и бодро доложил. «Вас, сударь, к себе комендант срочно требует. Сказано, дело важное». «Приехал, называется», — растерянно фыркнул парень и, вздохнув, отправился одеваться. Спустя 5 минут в чистой черкеске и новой папахе он шагал по улице в сторону комендатуры. Штабс-капитан встретил его в своем кабинете и, не чинясь, пожал руку с легкой улыбкой, спросив. «Как тебе Тифлис? Надеюсь, князя того не зашиб?» «Наоборот, не поверите, ваше благородие, но даже подружились», — рассмеялся Елисей. «Это как так?» — удивился комендант. «Случайно вышло», — развел парень руками. Дежурный принес чай, и они, усевшись за стол, начали беседу. Точнее, говорил один Елисей, а комендант слушал его очень внимательно, только иногда задавая уточняющие вопросы. Наконец, услышав всю историю до конца, штабс-капитан задумчиво расправил усы и, доставая из портсигара папиросу, проворчал. «Да уж умеешь ты удивить. Такое впечатление, что приключения тебя сами находят. А самое главное, с каждой ситуации ты умудряешься с прибытком вывернуться». «Сам себя не пощекочешь, никто не рассмешит», — развел парень руками. «Сами знаете, я сирота, так что и забывать мне о себе самом глупо». «Ага, ты еще слезу пусти, сирота», — фыркнул комендант. «Из штаба на твою школу бумаги привезли и содержание за 2 года». «За 2 года вперед или назад?» — на всякий случай уточнил Елисей. «За уже выпущенную команду», — кивнул комендант. «Уж не знаю, что у тебя там за покровитель нашелся, но после очередного набора учеников тебе надлежит полный список их в штаб отправить, чтобы содержание начислялось. На моей памяти такого еще не было», — неожиданно признался он. «Да я, признаться, сам в растерянности», – вздохнул Елисей. «Вот уж чего никак не ожидал, так это подобного исхода этой истории. Думал, будем тут сами в собственном соку вариться, оно вон как вышло». «Похоже, тебя что-то тревожит в этом деле», – прямо спросил комендант, внимательно разглядывая парня. «Есть такое», – чуть помолчав, признался Елисей. «Никак в толк не возьму. Кто же это такой влиятельный и могучий, что сумел мою школу аж на через императорскую канцелярию протолкнуть? Да еще с таким гешефтом. Наследуемое дворянское достоинство – это не фунт изюму. Ради получения такой награды ни одному черту рога обломать надо. А тут получи и распишись». «Да, признаться, ты меня тоже сильно удивил, но вспомнив все твои подвиги, я понял, что получил ты эту награду заслуженно. К слову сказать, в бумаге той ведь так и написано за родение в деле укрепления мощи государства и за личную храбрость в защите рубежей империи. А вот тут никто спорить не решится». «Так-то оно так, но ведь я всегда по казачьей линии проходил, как и школа моя, а тут императорская канцелярия. Вот и не вяжутся у меня концы с концами». «Признаться, у меня тоже», – вдохнул комендант. «И что, нет никаких мыслей, что это может быть?» «Ни одной», – мотнул Елисей чубом. «Всех, кто меня знает и при этом бывает в столице, вы знаете. Но из них только один человек имеет хоть какое-то отношение к высоким кабинетам. Это я про господина Морозова. Но и он птиц не того полета, чтобы нечто подобное провернуть. Тут кто-то не ниже генерала должен быть». «Да, история», – удивленно протянул комендант. «Погоди, а та история с графом?» «А что с графом?» – не понял Елисей. «Его же без меня из плена вытаскивали. Я только контрразведку по нужным местам водил пару раз, а дальше они сами». «Да, тоже не вяжется», – кивнул комендант. «У меня другая мысль мелькнула», – подумав, осторожно признался парень. «Рассказывай», – тут же потребовал штабс-капитан. «Я тут подумал, что кто-то решил применить любимый принцип наших заклятых друзей-британцев – разделяй и властвуй, наградить меня достоинством и тем самым оторвать от казачьего войска. Одновременно с тем отправить моих ребят на фронт в мясорубку, чтобы я остался один. А с одиночкой разобраться гораздо проще. Ведь от казачества я уже оторван, а к обычной армии еще отношений не имею». «Как-то это слишком сложно, не находишь?» – подумав, удивленно уточнил комендант. «Зато в британском стиле», – упрямо набычился парень. «Это у них такие иезуитские шуточки в ходу. Вроде наградили, а на самом деле, считай, погубили». «Ну а я тогда тут при чем?» – неожиданно спросил комендант. «В каком смысле?» – растерялся Елисей. «После твоего отъезда мне бумага пришла тоже из канцелярии. По выслуге лет и за родение в защите рубежей империи награжден имением под городом Воронеж. Сестра с детьми уже туда уехала. Пока я на службе, будет там всем заправлять». «Ну, после осады вас сам Бог велел наградить», – развел Елисей руками. «Вообще-то я тут для того и поставлен, чтобы в подобных ситуациях государству служить», – наставительно ответил комендант. «Ого, только служить-то тоже по-разному можно», – не согласился парень. «Не будь вы таким упрямым и решительным, интенданты давно бы всю крепость по миру пустили, и руин бы не осталось. Да и командовали во время осады тоже вы». «Странный у нас с тобой разговор получается», – помолчав, усмехнулся комендант. «Ищем врага там, где его рядом и быть не должно. А то вы не знаете, как много там в кабинетах любителей всяких европейских правил», – фыркнул Елисей. «Вообще кажется мне, что мы не там ищем и чего-то не знаем. Все может оказаться или гораздо проще, или гораздо опаснее». «И то правда. Давай не будем больше гадать», – согласился комендант. «Лучше скажи, что дальше делать собираешься». «Для начала в новый дом перееду, а после Рождества начну новую команду набирать. Приказ мне прислали прямой и понятный. Школа должна работать». «Это верно», – кивнул комендант с заметным облегчением. «А вы чего подумали?» – насторожился Елисей. «Признаться, грешным делом решил, что с таким финансированием ты в город подашься. И к штабу ближе, и дела у тебя там свои имеются», – смущенно признался комендант. «Тут-то тебя ничего толком и не держит». «А вот тут вы ошибаетесь, Алексей Захарович», – вздохнул парень. «Эта крепость для меня давно уже домом стала, да и ребят учить мне тут гораздо удобнее. Лес, вон он, только за ворота выйди. Непримиримые, тоже далеко ходить не надо. А в городе что, кормушка? Так ежели вы забыли, я это дело за свой кошт начинал». «Прости, Елисей», – еще больше смутился комендант. «И вправду, что-то я не то подумал». «Бог простит», – отмахнулся парень. «Вы лучше расскажите, что у вас тут с горцами стало». «Дожил. Он уже у меня отчета требует», – тут же поддел его комендант, и собеседники дружно расхохотались. Полтора месяца прошло спокойно. Елисей погрузился в текущие дела, готовя новый дом к приему новой команды. Казаки, а точнее казацкие вдовы, уже начали потихоньку наводить справки, выясняя, куда подевались прежние сорванцы и что нужно мальчишкам для поступления в новую школу. К удивлению парня, женщины ко всем опасностям относились спокойно, можно сказать, философски. Но Елисей уже после разговора с вдовой Ермилой и долгих бесед с бабкой Радмилой их понимал. Казачки всю жизнь прожили на передовой и знали, что погибнуть их сыновья могут и на собственном дворе во время очередного набега горцев. Или, что еще хуже, могут превратиться в рабов. Так что отвечал парень на все вопросы женщин спокойно, обстоятельно, стараясь прояснять все интересующие их моменты. Но в тот день разговора не получилось. Парень едва только успел поздороваться с несколькими женщинами и выслушать очередной вопрос, когда к нему подбежал все тот же молоденький вестовой и скороговоркой сообщил, что его срочно вызывают в комендатуру. Удивленно кивнув, Елисей извинился перед казачками и поспешил за вестовым, попутно прикидывая, что могло вызвать такую срочность. Но, как назло, ничего умного в голову не приходило. Но, едва войдя в кабинет, парень замер на пороге, словно вкопанный. За столом напротив коменданта сидел статский советник Морозов Николай Кузьмич и, попивая чай, вел легкую светскую беседу. Увидев парня, Морозов отставил стакан и, улыбнувшись, радушно пригласил. «Проходите, Елисей, присаживайтесь. Рад снова видеть вас в добром здравии». «Благодарствую, ваше высокоблагородие, и вам здоровья», – блеснул вежливостью Елисей, при этом чувствуя себя взведенной пружиной. Так уж повелось, что каждое появление этого человека знаменовало собой очередные неприятности. Так что такую настороженность парня можно было понять. «Я к вам по делу, молодой человек», – глотнув чаю, сообщил Морозов. Шо опять, не удержавшись, схохмил парень, не к месту вспомнив мультик из своего прошлого. «Понимаю», – чуть скривившись, кивнул статский советник. «Но на этот раз дело будет не таким заполошным и, надеюсь, не столь кровавым. К слову, как вам ваше нынешнее положение?» «Вы о личном или о школе?» – уточнил Елисей, глядя на него так, словно целился. «Поверьте, Елисей, я вам не враг», – вздохнул Морозов, невольно поежившись от этого взгляда. «Считайте все с вами произошедшее моей платой за ваше молчание в нужный момент». «Надеюсь, Екатерина Николаевна здорова», – выдавил из себя Елисей, лихорадочно проигрывая ситуацию. «К счастью, да. Полностью оправилась после ранения, теперь пребывает в размышлениях о своих грехах», – ответил Морозов, усмехнувшись одними губами. «Выходит, и статус школы, и мое дворянство, и имение для Алексея Захаровича – это все вы?» – решившись прямо спросил парень. «Я», – коротко кивнул статский советник. «Вникнув в некоторые местные дела, я вдруг понял, что вам обоим не помешает серьезная помощь. Да, офицер контрразведки в друзьях – это весьма серьезно, но и он в данном случае был не всесилен. Для наведения порядка в местном штабе и привлечения интендантов к ответу требовался кто-то, стоящий несколько выше или имеющий определенные связи в столице. Надеюсь, господин комендант, ваша сестра довольна своим новым имением?» – повернулся он к штабс-капитану. «Вполне благодарю», – растерянно кивнул тот. «А вы, Елисей?» – последовал следующий вопрос. «Надеюсь, вам мне удалось потрафить и решить некоторые ваши проблемы?» «Признаться, все эти награды несколько выбили меня из колеи», – проворчал парень. «Мы уж тут бог знает чего удумали. Ну да ладно, это все мелочи. Меня сейчас другой вопрос интересует». «И какой же, позвольте полюбопытствовать?» – заинтересовался Морозов. «Кто вы на самом деле? Только не надо про статского советника второго ранга. По табели о рангах, если я правильно помню, это соответствует чину армейского полковника. А вы провернули дело, которое не всякому генералу под силу. Так кто же вы, господин Морозов?» «Браво, молодой человек!» – с довольным видом похвалил чиновник. «Нет, действительно браво. Ваше умение задавать нужные вопросы удивило меня еще в первое наше знакомство. Вы правы. Статский советник – это одна из моих личин, которую я вынужден использовать для некоторых деловых поездок. Я являюсь товарищем управляющего казначейством империи и имею высочайшее дозволение входить на доклад к его величеству без предварительной договоренности, минуя прямое начальство». «Хренась, пельмень!» – охнул парень, на секунду забывшись. «В табеле о рангах это соответствует чину генерал-поручика», – продолжил чиновник, понимающе усмехнувшись. «Так», – протянул Елисей, снимая папаху и усиленно почесывая в затылке. «Вот теперь все начинает сходиться». «Что именно?» – тут же уточнил чиновник. «То, зачем господа иностранные шпионы устроили такую охоту за вашими дочерьми и почему вам пришлось прятать их в нашей глуши?» Ну и все остальное, соответственно. Деликатно не стал вдаваться парень в подробности. «Ухвати они чиновника такого ранга за горло, и вся система казначейства империи будет у них в кармане. Я только одного не понимаю. А куда столичная жандармерия смотрела? Но не могли они вас без присмотра оставить? Не могли?» – упрямо повторил Елисей. «Они не оставляли», — вздохнул Морозов, согласно кивнув. «Все верно вы сказали, юноша, все так и было. Вот только не ожидали наши жандармы, что эти господа начнут использовать столь грязные методы». «Ну да, господа европейцы, они ж такие благородные, цивилизованные, белые, пушистые. Это ж мы сиволапые, щи лаптем хлебаем, да ложку мимо рта проносим», — фыркнул Елисей, скривившись так, что офицеры опасливо переглянулись, явно беспокоясь за целостность его физиономии. «Но чем вызван очередной ваш приезд сюда? И не надо делать такую мину», — тут же отреагировал парень на попытку чиновника напустить на себя невинный вид. «Уж простите, но я точно знаю, когда чиновник такого ранга куда-то едет, то делает он это не просто так. Единственное исключение, если он в отпуске, а в этом случае он отправляется не в глушь, а на модный курорт». «В логике вам не откажешь», — рассмеялся Морозов. «Что ж, похоже, пришло время выложить все карты на стол. Вы правы, юноша, приехал я сюда не просто так. Затевая все это дело, я очень надеялся, что после решения всех организационных вопросов у нашей службы тут появится весьма серьезный помощник. Еще в первый свой приезд я с удивлением для себя понял, что в этих местах о нашей службе даже не слышали. А между тем в этих местах частенько проявляются вещи, которые находятся именно в нашей компетенции. Поэтому, выяснив основные ваши проблемы, приложил некоторые усилия для их разрешения. И именно поэтому у господина штабс-капитана появилось свое имение, пусть небольшое, но весьма доходное. А вы, молодой человек, получили наследуемое дворянское достоинство и стали директором школы, которую вы же и создали. Да, карты мне слегка спутало вмешательство князя Буачидзе. Признаться, я и сам не ожидал от него такой прыти, но, как говорится, что не делается, все к лучшему. Вы ведь, кажется, подружились?» Лукаво улыбнулся Морозов, повернувшись к парню. «И даже умудрились спасти его дочь. Вы у нас прямо рыцарь в сверкающих доспехах, спешащий на помощь всем похищенным девицам», — поддел он Елисея. «А что остается делать, если их папаши только умеют, что впадать в панику и рвать на себе волосы?» — не удержался Елисей от ехидного ответа. «Вот будут у вас свои дети, посмотрим, что вы станете в подобном случае делать», — отсмеявшись, нашелся с ответом чиновник. «Упаси вас, Господь, от такого зрелища», — фыркнул Елисей, звучно хрустнув сжатыми кулаками. «Хм, да, это я что-то не подумал». Поперхнувшись, проворчал чиновник, внимательно разглядывая набитые костяшки его пальцев. «Но вернемся к делу. Итак, князь. Как выяснилось, он дальний родственник последнему грузинскому царю и в случае возникновения спора о короне первый на престол Грузии. Но ему самому, как нам удалось выяснить, это и даром не нужно. Удивительно равнодушный к власти человек, зато весьма веселый и хлебосольный. Но этого уже и сами имели возможность оценить». Снова улыбнулся он Елисею. «Этот его поход, точнее поход его сына, поставил перед нами новую проблему. Как выяснилось, все опытные пластуны уже давно оказались отправлены на фронт с казачьими частями. Других у нас просто на тот момент не было, а в этих местах оставалась только ваша школа. Признаюсь откровенно, Елисей, отправлять ваших выучеников в балканскую мясорубку мне очень не хотелось, но князь обратился за помощью непосредственно к его величеству. Представьте, какой в ставке поднялся шум, когда выяснилось, что подобных мастеров у нас попросту не обучают. Казаки всегда были отдельной кастой, и пластуны среди них всегда стояли отдельной строкой. Так что этот поход будет экзаменацией не только для ваших мальчиков, но и для вас самого». «А признание моей школы что-то вроде аванса», – мрачно кивнул Елисей. «Увы, друг мой, понимаю ваши чувства и, признаться, готов выслушать от вас все, что вы пожелаете высказать, но прошу и вас меня понять. О намерениях князя на тот момент я и понятия не имел, так что все случившееся и тот приказ стали для меня полной неожиданностью. Скажу больше, я планировал использовать ваших ребят здесь». «Судя по той бурной деятельности, которую ваше ведомство развило, где-то в этих местах появились фальшивые деньги», – подумав, высказался Елисей, глядя чиновнику в глаза. «Скорее всего, фальшивое серебро приличного качества». «И снова браво! Вам опять удалось меня удивить», – покачал головой Морозов, несколько раз хлопнув в ладоши. «Но поясните мне суть ваших размышлений, из чего вы сделали такой вывод, ведь я ни слова не произнес о деньгах». «Вы – чиновник казначейства. Фальшивомонетничество – преступление, которое затрагивает непосредственно ваше ведомство. А раз уж жандармы с этим вопросом сами разобраться не могут, то вы решили заняться этим лично. Или, что скорее, вы не уверены, что монеты идут именно через хребет, и вам нужно, чтобы кто-то это проверил». «Все верно. Но почему именно монеты?» – не отставал Морозов. «Это Кавказ», – пожал плечами парень. «Ассигнациями здесь пользуются только купцы, чиновники или жители городов. Горцы и многие жители предгорья предпочитают монеты, серебро, реже золото. Точнее, о золоте они здесь только слышали, не добывают его в наших горах. А вот серебра тут можно найти много. Вывод прост». «Все верно. Золото тут не добывают», – удивленно кивнул чиновник. «И вы все верно сказали. Действительно, в этих местах начали появляться во множестве фальшивые серебряные монеты. Качество их изготовления весьма высоко, и отличить фальшивку от настоящей может только очень внимательный человек. Вот взгляните». С этими словами Морозов достал из кармана портмоне и выложил на стол две одинаковых монеты. Подвинув к себе обе, Елисей принялся внимательно изучать. Чиновник был прав. Изготовлены обе были на весьма высоком уровне. На первый взгляд и орел, и номинал были отчеканены одинаково. Припомнив, что отличия можно найти только при внимательном рассмотрении, парень поднес их к глазам и всмотрелся в мелкие детали. Офицеры, глядя на него, затаили дыхание. «Вот фальшивка», – вздохнул парень, подвигая к чиновнику одну монету. «У нее на орле выбоина, и глаз птицы смещен в сторону». «И снова браво», – кивнул Морозов. «Все верно. А что скажете о самой монете?» «А что тут еще можно сказать?» – пожал плечами Елисей, возвращая ему настоящий рубль и снова беря в руки фальшивку. Чекан был сделан хорошим мастером, но от множественного использования его уже менять пора. Линии все ровные, четкие, как и должно быть. Похоже, наши британские друзья веселятся. Это в их манере. По составу металла ничего не скажу, тут другой мастер нужен. А так вроде все». «Я не ошибся, когда решил сделать ставку на вас», – с довольной улыбкой кивнул чиновник. «Недаром, говорится, проще один раз сгореть, чем три раза переехать», – ворчал про себя Елисей, загружая в повозку очередной баул. Как оказалось, за прошедшее время барахлом он оброс серьезно. Уже две телеги были переправлены на новый подворье и разгружены, а конца этому безобразию все не было. Нет, если разобраться, то все его личные вещи оказались загружены в фургон, тем более, что грузить там было почти нечего. Пара охапок разного оружия, пара ковров, одежды, ну и куча всякого мелкого инструмента, которым он пользовался дома. А вот дальше пошло то, что осталось от уехавших ребят, вещи их сестер и много всякой всячины, которая составляет человеческую жизнь. Радмила переехала, прихватив с собой один сундук с вещами, сундук с травами и пяток корзин, в которые были уложены все ее ступки, плошки и тому подобная посуда. Мария, которой бабкой решила оставить свой дом, металась перепуганной курицей из сарая в дом, а из дома в конюшне, больше мешая, чем помогая. В очередной раз цыкнув на нее, чтобы не путалась под ногами, Елисей закинул узел в телегу и, развернувшись, направился к дому, когда от ворот примчался посыльный и, едва отдышавшись, сообщил, что его ищет какой-то караван баши. «Какой еще караван баши?» – растерялся парень. «Так сходи да сам глянь», – развел посыльный руками. Велев Марии заканчивать погрузку, тем более, что в доме осталась одна мелочевка, Елисей поправил папаху и поспешил к ближним воротам. На приворотной площади стояло 5 груженных подвод. Груз был накрыт брезентом, и рассмотреть, что под ним, не представлялось возможным. К задку одной телеги была привязана каура и кобыла, а возницы устало осматривали коней, впряженных в этот выезд. «Уважаемый, вы меня спрашивали?» – громко спросил Елисей, тут же узнав караван баши, удивленно ахнул. «Катэ Георгиевич, какими судьбами? Что случилось?» Караван действительно привел управляющий князя Буачидзе. Улыбнувшись, мужчина степенно огладил бороду, шагнув вперед, крепко обнял парня, хлопая его по плечам. «Ничего не случилось, Бичико. Вот князь приказал тебе подарки отправить, и я решил сам их привезти», — ответил мужчина, широким жестом указывая на телеги. «Это что, все мне?» — неверяще уточнил Елисей. «Тебе, дорогой, тебе», — закивал грузин. «Зачем столько? Куда?» – залепетал парень, окончательно сбитый с толку. «Зачем так говоришь, Бичико? Князь от души прислал. Ну и я от себя немножко добавил», – лукаво усмехнулся управляющий. «Скажи, куда разгружать станем?» «За мной езжайте, Катэ Батоно», – пригласил Елисей, лихорадочно соображая, куда можно будет разом распихать столько поклажи. Караван подкатил к подворью его нового дома, и возницы принялись сдергивать с груза брезент. Только теперь Елисей сообразил, что именно прислал князь. Кувшины с вином, расписная глиняная посуда, в которой привезли всяческие сладости. В общем, доехало все это только благодаря тому, что на улице стоял конец зимы. Случись дело летом, не миновать бы беды. Но самым главным подарком была та самая кобылка. «Вот, Бичико», — улыбнулся управляющий, подводя к парню лошадь. «Из личного табуна князя сам выбирал». «Она что, породистая?» – растерянно поинтересовался Елисей, ласково оглаживая выгнутую дугой шею лошади. «Полукровка. Аргамак. Сведи с хорошим жеребцом, такого коня получишь. Ветер, а не конь будет!» – воскликнул управляющий, поцеловав кончики пальцев. «Она и сама бегает так, что не всякий жеребец угонится». «И правда, красавица!» – растерян кивнул Елисей, пытаясь понять, чем ему грозит такая щедрость князя. Наконец подводы разгрузили, коней поставили в конюшню, и Елисей, спохватившись, пригласил нежданных гостей в дом, предварительно извинившись и объяснив, что в доме все вверх дном из-за переезда. Моментально сообразив, что происходит, управляющий, понимающий, кивнул и, отодвинув парня в сторону, принялся распоряжаться. Как оказалось, возницы были не возницами вовсе, а людьми князя, которых Кате отобрал для этого похода. В общем, уже через полчаса в доме кипела работа, а Радмила, высвистав себе в помощь Лизавету, вовсю кошеварила на кухне, торопясь приготовить угощение на всех. Глядя на этот бедлам, Елисей мысленно схватился за голову и, потихоньку выбравшись во двор, отправился на конюшню знакомиться с подаренной кобылой. Благосклонно приняв от парня краюху хлеба, крепко посыпанную крупной солью, кобылка ткнулась бархатным храпом ему в ладони, затихла, принимая его поглаживание. Буян в соседнем стойле возмущенно всхрапнул, но, получив свою порцию угощений ласки, успокоился. Тут парня нашел управляющий. Подойдя к стойлу, он похлопал кобылку по шее, усмехнувшись, уточнил. «Знакомишься?» «Думаю, Кате Батона. Скажи, у князя все нормально? Он здоров? С сыном все хорошо?» А княжна как? Принялся задавать Елисею вроде как нейтральные вопросы. «Все хорошо, Бичико. Слава богу, все здоровы, живы и дела хорошо идут. Просто скучно ему. Да то не привык, чтобы дома пусто было. И теперь, когда с Илико почти вся молодежь ушла, в доме тихо. Еще и ты уехал. Вот он и решил тебе подарки прислать. Тем более, что обещал своего вина в дорогу дать, да ты отказался». «Как же отказался? Мне ж с собой аж двух коней загрузили», – испуганно пролепетал парень, вспомнив свой переход из Тифлиса в крепость. «Дорогой, это так, в дорогу. Мало ли, друзей встретишь, знакомых, за стол сядешь, а вина хорошего нет. Вот и погрузили немножко. А сейчас Дато для тебя самого прислал». «А лошадь?» – убитым голосом поинтересовался парень. «А что лошадь?» – не понял управляющий. «Хорошая лошадь. Как раз для такого воина. Быстрая, смелая, норовистая. Сама в драку лезет. Полукровка, правда, но тебе не табун разводить. Тебе для боя лошадь нужна, правда?» «Это верно», – с облегчением закивал Елисей, сообразив, в чем дело. Судя по всему, в табуне чистокровных лошадей случайно появилась вот эта красотка. И чтобы не портить породу, ее просто отправили куда подальше. Так иногда бывает, если табунщики не уследят. Но губить полукровных жеребят – бессмысленная трата хороших коней. На племя их не пускают, а вот для дела такие кони прекрасно подходят. Как и все полукровки, они сильны, выносливы, а главное, весьма умны и отлично поддаются дрессуре. Так что ничего обидного или оскорбительного в таком подарке нет. Тем более, что на Кавказе кони всегда были в цене. «Знаешь, Бичико», – между тем продолжал говорить управляющий, – «я к тебе решил не просто так приехать. Тогда в Тифлисе я тебе даже толком спасибо сказать не успел. Да то, конечно, радовался, благодарил, но он главного так и не понял за всеми своими делами. Нино теперь в городе долго нельзя появляться будет. Ты правильно сказал, уехать ей надо, вот только куда?» «Ну, я князю говорил, пусть за границу ее отправит», – тут же отреагировал Елисей. «Пусть девочка другую жизнь посмотрит, мир увидит. Потом будет что вспомнить, а за это время все забудется». «Это все правильно, дорогой, все верно говоришь. Только была она уже за границей», – грустно усмехнулся Кате. «Или ты думаешь, что Дато из Тифлиса никогда не уезжал?» «Ну, в столице он точно бывает», – усмехнулся Елисей в ответ. «Правильно, Бичико, и в столице бывает, и за границей много раз был, и Нино была, только не нравится ей там. Шумно, грязно, воняет везде, она сама так говорила. Даже в Париже, когда были, все время нос морщила. У них сыр, говорит, тоже вонючий, наш сулугу не вкуснее, богом клянусь ее слова», – поклялся Кате, увидев широкую усмешку парня. «Ну да, запашок в сыроварне тот еще стоит», – подумав, согласился Елисей. «Ну тогда пусть Дато ее в столицу отвезет. Уж там он ей хорошего жениха быстро найдет, тем более, что дочка у него красавица». Тут парень ни на секунду не покривил душой. Нино и вправду была очень привлекательной девушкой, в которой соединились восточные и западные черты. Огромные раскосые серые глаза под пушистыми черными ресницами. Прямой тонкий носик, чуть припухлые, красиво очерченные губы, роскошные каштановые волосы, длиной до самой поясницы. О фигуре ему судить было сложно по причине глухой одежды, но даже того, что было заметно, оказалось достаточно, чтобы понять, и там все отлично. «Правду», — сказал Бичико, — «Нино красавица. Но нашим свахам, будь они неладны, рты уже не заткнешь. Купец этот специально так сделал, решил. Или он Нино получит, или всем жизнь испортит. К своей цели шакал рвался, зная, что Дато ему титулу царя добыть может». «Опасную он игру затеял», — мрачно вздохнул Елисей. «И за меньшее людей кровниками называли». «Он специально ждал, когда у Дато все мысли походом сына заняты будут. Он только про тебя не знал. Не думал, что твои мальчики такими ловкими окажутся. А когда узнал, что вы всех его обреков взяли и Нино увезли, сбежал. В столицу сбежал, шакал. Богатый он, Бичико, очень богатый. Говорят, миллионщик уже», — вздохнул Кате. «Ну да, с такими деньгами в столице долго сидеть можно», — понимающе кивнул парень, обдумывая ситуацию. «И Дато к царю пойти за помощью не может. Девушку вернули, значит, и наказывать его не за что». «Правильно сказал, дорогой», — закивал управляющий. «Но наказать его все равно надо». «Надо», — спокойно согласился Елисей. «Вот только как? В столице его не достанешь. Там у него наверняка давно все куплено, и вся полиция из его рук ест. Такие деньги просто так не заработаешь, законов не нарушая. Выходит, ждать надо. Рано или поздно, а в Тифлис он вернется. Вот тогда и надо решать. В Тифлисе к Дато никто просто так подойти с обвинениями не решится. Не тот человек, но лучше всего его в дороге перехватить, в тихом месте. Пусть думает, что ограбили». «Правильно Дато сказал. Умный ты», — помолчав, кивнул Кате. «Но куда Нино спрятать? В столицу нельзя. Этот шакал, если узнает, что она там, обязательно какую-нибудь гадость придумает. А девочке и так досталось. Не хочу, чтобы в столице они слухи дурные ходили». «Да, такую пакость он учинить способен, раз уж один раз решился», — подумав, согласился Елисей. «Но как тогда быть? За границу не хочет, столицу нельзя. Не сюда же ее везти?» — развел он руками. «Девочка тут от скуки помрет. Глухомань. Медвежий угол, где ничего, кроме перестрелок, с горцами не случается. Да и узнают все быстро, где ее спрятали. Нино девушка приметная, что не говоря, княжеская дочка. И внешность и воспитание сразу видны». «У Дато в Москве дом есть. Туда попробуем», — помолчав, вздохнул Кате. «Но боюсь ненадолго. Не любит она большой город. Хоть и княжна, а все равно дикарка. Ей в отцовском охотничьем доме лучше всего». «У него еще и охотничий дом есть», — иронично усмехнулся Елисей. «Есть в горах, на границе с Арменией». «А это еще ближе к Турции», — фыркнул парень. «Потому и не везем туда», — закивал управляющий. «Там сейчас абреков много стало. Местные уже стонут, а ничего сделать с ними не могут. Вооружены-то хорошо». «Это не те абреки», — подумав, высказался Елисей. «Это, скорее всего, османы, под них переодетые. Специально так делают, чтобы заставить власти силы дробить. Здесь тоже так было, даже до осады дошло». «Слышал про осаду», — кивнул Кате. «Ты тоже тогда воевал?» «Да, когда дворянство давали, про это тоже в бумагах написали», — скромно поведал парень. «Про это тоже», — усмехнулся управляющий. «Да только за то, что ты дочку Дато спас, мог у него дворянство требовать. Дато бы сделал, сам бы к царю пошел, он может». «Слышал, родственник последнего грузинского царя, древний род», — улыбнулся Елисей. «Откуда про царя знаешь?» — удивился Кате. «С контрразведкой иногда приходится дела вести, вот и рассказали», — напустил парень туману. «К слову, есть еще одна весть, но только между нами. Станешь что-то за серебро продавать, деньги внимательно проверяй. Монеты фальшивые появились, много. Будь осторожен, князю скажи, пусть лучше ассигнациями берет или банковскими векселями». «Я запомню, спасибо, что предупредил», — очень серьезно кивнул Кате, внимательно выслушав его. «Пойдем в дом. Женщины, похоже, уже стол накрывать начали». Улыбнулся Елисей и, погладив кобылку, направился к выходу из конюшни.